Глава вторая. Помещик наш особенный, богатство непомерное, чин важный, род вельможеский, весь век чудил, дурил, да вдруг гроза и грянула. Не верит, врут разбойники. Посредника, исправника прогнал, дурит по-старому. Стал крепко подозрителен, не поклонись, дерет. Сам губернатор к барину приехал, долго спорили. Сердитый голос барина в застольной дворне слышала. А злился так, что к вечеру хватил его удар. Всю половину левую отбила, словно мертвая и как земля черна. Пропал не за копеечку. Известно, не корысть, а спесь его подрезала. Соринку он терял. «Что значит, други милые, привычка-то помещичья?» — заметил Митрадор. «Не только над помещиком. Привычка над крестьянином сильна», — сказал Пахом. «Я раз по подозрению во строк попавший, чудного там видел мужика». Законокрадство, кажется, судился, звали Сидором, так и за строго барину он посылал оброк. Доходы арестантские известны, подаяние, да что-нибудь сработает, да стащит что-нибудь. Ему смеялись прочие, а ну на поселение сошлют, пропали денежки. Все лучше говорит». Ну, дальше, дальше, дедушка. Соринка — дело плевое, да только не в глазу. Пал дуб на море тихое, и море все заплакало. Лежит старик без памяти, не встанет, так и думали. Приехали сыны, гвардейцы черноусые, вы их на пожне видели, а барыни красивые — то жены молодцов. У старшего доверенность была, по ней с посредником установили грамоту. Ан вдруг и встал старик. Чуть заикнулись. Господи! Как зверь метнулся раненый и загремел, как гром. Дела-то все недавние. Я был в то время старостой. Случился тут, так слышал сам, как он честил помещиков, да слово помню все. «Корят жидов, что предали Христа, а вы что сделали? Права свои дворянские, веками освященные, вы предали. Сынам сказал, вы трусы подлые, не дети вы мои, пускай бы люди мелкие, что вышли из поповичей, да понажившись взятками, купили мужиков, пускай бы». Им простительно. А вы, князья утятины, какие вы утятины, идите вон, подкидыши, не дети вы мои. Оробили наследники, а ну как перед смертью лишит наследства, мало ли лесов, земель у батюшки, что денег понакоплено. Куда пойдет добро, гадай. У князя в Питере три дочери побочные за генералов выданы. Не отказал бы им. А князь опять больнехонек. Чтоб только время выиграть, придумать, как тут быть, которая-то барыня должно быть белокурая. Она ему сердешному, слыхал я, терла щеткою в то время левый бок. Возьми и брякни барину, что мужиков помещикам велели воротить. Поверил? Проще малого ребенка стал старинушка, как паралич расшиб. Заплакал, пред иконами со всей семьей молится, велит служить молебствие, звонить в колокола, и силы словно прибыло. Опять охота, музыка, дворовых дует палкою, велит созвать крестьян. С дворовыми наследники столкнулись, разумеется. А есть один, он давеча с салфеткой прибегал, того и уговаривать не надо было, барина столь много любит он. Ипатом прозывается. Как воля нам готовилась, так он не верил ей. «Шалишь! Князья у тятины останутся без вотчины? Нет, руки коротки!» Явилось положение, и подсказал: «Балуйтесь вы, а я князей у тятиных холоп!» И весь тут сказ. Не может барских милостей забыть Ипат. Потешные о детстве и о младости, да и о самой старости рассказы у него. Придешь, бывало, к барину, ждешь-ждешь, неволей слушаешь, сто раз я слышал их. «Как я был мал, наш князюшка меня рукою собственной в тележку запрягал. Достиг я резвой младости, приехал в отпуск князюшка и, подгулявши, выкупал меня, раба последнего, зимою в проруби. Да как чудно, две проруби, в одну опустит в неводи, в другую мигом вытянет и водки поднесет. Клониться стал я к старости, зимой дороги узкие, так часто с князем ездили мы гусем в пять коней. Однажды князь, затейник же, и посадил фалетуром меня, раба последнего, со скрипкой впереди. Любил он крепко музыку. Играй, Ипат, а кучеру кричит: «Пошел живей!» Метель была изрядная. Играл я, руки заняты, а лошадь спотыкливая. Свалился я с нее. Ну, сани, разумеется, через меня проехали, попридавили грудь. Не то беда, а холодно, замерзнешь, нет спасения. Кругом пустыня, снег. Гляжу на звезды частые, да каюсь во грехах. Так что же, друг ты истинный, послышал я бубенчики, чу ближе, чу звончей, вернулся князь. Закапали тут слезы у дворового. И сколько ни рассказывал, всегда тут плакал он. Одел меня, согрел меня и рядом недостойного своей особой княжеской в санях привез домой. Похохотали странники. Глотнув вина в четвертый раз, Влас продолжал. Наследники ударили и в отчине челом. Нам жаль родители. Порядков новых, нонешних ему не перенесть. Поберегите батюшку, помалчивайте, кланяйтесь, да не перечьте хворому, мы вас вознаградим. За лишний труд, за барщину, за слово даже браное, за все заплатим вам. Недолго жить сердешному, навряд ли 2-3 месяца, сам доктор объявил. Уважьте нас, послушайтесь, мы вам луга поемные по Волге подарим. Сейчас пошлем посреднику бумагу, дело верное. Собрался мир, галдит. Луга-то эти самые, да водка, да стрекороба посулов, то и сделали, что мир решил помалчивать до смерти старика. Поехали к посреднику. Смеется. Дело доброе, да и луга хорошие. Дурачьтесь, Бог простит. Нет на Руси, вы знаете, помалчивать да кланяться запрета никому. Однако я противился. Вам, мужикам, с полагаря, а мне-то каково? Что не случится к барину, бурмистра, что не вздумает, за мной пошлет. Как буду я на спросы бестолковые ответствовать, дурацкие приказы исполнять? Ты стой пред ним без шапочки, помалчивай да кланяйся. Уйдешь, и дело кончено. Старик больной, расслабленный, не помнит ничего. Оно и правда. Можно бы морочить полоумного, нехитрая статья. Да быть шутом Гороховым признаться не хотелось. И так я на веку, притылки стоячи, помаялся пред барином досыто. «Коли мир, — сказал я миру, кланяясь, — дозволит покуражиться уволенному барину в останные часы, молчу и я, покорствую, а только что от должности увольте вы меня». Чуть дело не разладилось, да Климка Лавин выручил. «А вы бурмистром сделайте меня, я удовольствую и старика, и вас. Бог приберет последыша скоренько, а у вотчины останутся луга. Так будем мы начальствовать, такие мы строжайшие порядки заведем, что надорвет животики вся вотчина, увидите». Долгонько думал мир, что не наесть отчаянный был Клим мужик, и пьяница, и на руку нечист, работать не работает, с цыганами вожжается, бродяга, коновал. Смеется над трудящимся, с работы, как ни мучайся, не будешь ты богат, а будешь ты горбат. А, впрочем, парень грамотный, бывал в Москве и Питере, в Сибирь езжал с купечеством, жаль, не остался там. Умен, а грош не держится, хитер, а попадается в просак. Бахвал мужик. Каких-то слов особенных наслушался. Отечество, Москва первопрестольная, душа великорусская. «Я русский мужичок», — горланил диким голосом и, кокнув в лоб посудою, пил залпом полуштов. Как рукомойник кланяться готов за водку всякому. А есть казна, поделится, со встречным все пропьет. Гора старать, балясничать, гнилой товар показывать с хазового конца. Нахвастает стрекороба, а уличишь, отшутится бесстыжей поговоркою, что за погудку правую смычком по роже бьют. Подумавшие, оставили меня бурмистром. Правлю я делами и теперь. А перед старым барином бурмистром Климку назвали. Пускай его по барину бурмистр. Перед последышем последний человек. У Клима совесть глинина, а бородище минина. Посмотришь, так подумаешь, что не найти крестьянина степенней и трезвей. Наследники построили кафтан ему, одел его, и сделался Клим Яковлевич из Климки бесшабашного бурмистр первейший сорт. Пошли порядки старые. Последушу-то нашему, как на беду, приказаны прогулки. Что ни день, через деревню катится рессорная колясочка. Вставай, картуз долой, бог весь чего накинется, бронит, корит, с угрозою подступит, ты молчи. Увидит в поле пахаря, и за его же полосу облает. И лентяи-то, или же боки мы, а полоса сработана, как никогда на барина не работал мужик. Да невдомек последышу, что уж давно не барская, а наша полоса. Сойдемся, смех. У каждого свой сказ про юродивого помещика, и кается, я думаю, ему. А тут еще Клим Яковлевич придет, глядит начальником. Горда свинья, чесалося обарское крыльцо. Кричит: «Приказ по вотчине!» Ну, слушаем приказ. «Докладывал я барину, что у вдовы Терентьевны избенка развалилась, что баба побирается христовым подаянием. Так барин приказал на той вдове Терентьевой женить Гаврилу Жохова. избу поправить заново, чтоб жили в ней, плодились и правили тегло. А той вдове под 70, а жениху 6 лет. Ну, хохот, разумеется. Другой приказ. Коровушки вчера гнались до солнышка близ барского двора. И так мычали глупые, что разбудили барина. Так пастухам приказано впредь унимать коров. Опять смеется вотчина. — А что смеетесь? Всякие бывают приказания. Сидел на губернаторстве в Якутске генерал, так на кол тот коровушек сажал. Долгонько слушались. Весь город разукрасили, как Питер, монументами, казненными коровами, пока не догадались, что спятил он с ума. Еще приказ. У сторожа, у ундера Сафронова, собака непочтительна, залаяла на барина. Так ундера прогнать, а сторожем к помещичьей усадьбе назначается Еремка. Покатились опять крестьяне со смеху. Еремка тот, с рождения глухонемой дурак. Доволен Клим, нашел-таки по нраву должность. Бегает, чудит, во все мешается, пить даже меньше стал. Бабенка есть тут бойкая, Арефьевна, кума ему. Так с ней Климаха барина дурачит заодно. Лафа бабенкам! Бегают на барский двор с полотнами, с грибами, с земляникою. Все покупают барыни, и кормят, и поят. Шутили мы, дурачились, да вдруг и дошутились о досущей до беды. Был грубый, непокладистый у нас мужик Агап Петров. Он много нас корил. Ай, мужики, царь сжалился, так вы в хомут с охотою. Бог с ними, с сенокосами, знать не хочу, господ. Тем только успокоили, что штоф вина поставили. Венцо-то он любил. Да черт его со временем нанес-таки на барина. Везет Агап бревно. Вишь, мало ночи глупому, так воровать отправился лес среди бела дня. Навстречу та колясочка, и барин в ней. Откуда во бревно такое славное везешь ты, мужичок? А сам смекнул откуда-во. Агап молчит. Бревешка-то из лесу, из господского, так что тут говорить? Да больно уж окрысился старик, пилил, пилил его, права свои дворянские высчитывал ему. Крестьянское терпение выносливо, а временем есть и ему конец. Агап раненько выехал, без завтрака, крестьянина тошнило уж и так. А тут еще речь барская, как муха неотвязная, жужжит по духу самое. Захохотал Агап. — Ах, шут ты, шут гороховый, не шкни, да и пошел. Досталось тут последышу за дедов и за прадедов, не только за себя. Известно, гневу нашему дай волю, брань господская, что жало комариное, мужицкая, обух. Опешил барин, легче бы стоять ему под пулями, под каменным дождем. Опешили и сродники, бабенки было бросились к Агапу с уговорами, так он вскричал: «Убью!» Что брага раскуражились, подонки из поганого корыта, цыц! Не шкни! Крестьянских душ владение покончено. Последышь ты, последышь ты! По милости мужицкой нашей глупости сегодня ты начальствуешь, а завтра мы последышу пинка и кончен бал. Иди домой, похаживай поджавший хвост по горницам, а нас оставь, не шкни! «Ты бунтовщик!» — с хрипотою сказал старик, затрясся весь и полумертвый пал. «Теперь конец», — подумали гвардейцы черноусые и барыни красивые. «Ан вышла не конец». «Приказ пред всею вотчиной в присутствии помещика за дерзость беспримерную Агапа наказать». Забегали наследники и жены их к Агапушке, и к Климу, и ко мне. «Спасите нас, голубчики, спасите!» Ходят бледные, коли обман откроется, пропали мы совсем. Пошел бурмистр орудовать. С Агапом пил до вечера, обнявшись до полуночи, деревней с ним гулял, потом опять с полуночи поил его и пьяного привел на барский двор. Все обошлось любехонько. Не мог с крылечка сдвинуться последыш, так расстроился. Ну, Климке и лафа. В конюшню плут преступника привел, перед крестьянином поставил штоф вина. «Пей да кричи, помилуйте, ой, батюшки, ой, матушки!» Послушался Агап. Чу, вопит. Словно музыку последыш стоны слушает. Чуть мы не рассмеялись, как стал он приговаривать. Кота его, разбойника, бунтовщика, катай! Не дать не взять. Под розгами кричал Агап, дурачился, пока не допил штоф. Как из конюшни вынесли его мертвецки пьяного четыре мужика, так барин даже сжалился. «Сам виноват, Агапушка», — он ласково сказал. «Вишь, тоже добрый, сжалился», — заметил проф. А Влас ему не зол. Да есть пословица: «Хвали траву в стогу, а барина в гробу». Все лучше, кабы Бог его прибрал. Уж нет Агапушки. Как? Умер? Да, почтенные, почти что в тот же день. Он к вечеру разохался, к полуночи попа просил, к белу свету приставился. Зарыли и поставили животворящий крест. С чего? Один Бог ведает. Конечно, мы не тронули его не только розгами и пальцем, но все ж нет-нет, да и подумаешь, не будь такой оказии, не умер бы Агап. Мужик сырой, особенный, головка непоклончива, а тут иди ложись. Положим, ладно кончилось, а все Агап надумался... Упрешься — мир осердится, а мир дурак, да и мед. Все разом так подстроилось. Чуть молодые барыни не целовали старого, полсотни чай подсунули. А пуще Клим бессовестно изгубил его анафема винищем. Вон от барина посол идет, откушали, зовет, должно быть, старосту. «Пойду взгляну кометь».